Глава 20. Кнопка перезагрузки мозга. Петька шел в поход вдоль реки, деловито раздвигая палкой заросли и насвистывая какую-то подходящую дорожную мелодию. Горы, заросшие густым-густым лесом, воздвигались слева и справа. Наверняка в них скрывались разбойники и орки с троллями, поэтому надо было идти тихо и осторожно. Кому какое дело, что река — это ручеек на дне оврага, горы — это его склоны, а лес на горах с успехом заменяют обычные березы и осины, кусты шиповника и елки. Петька расслышал какие-то вопли, доносящиеся издалека, но никак не воспринял их на свой счет. Решив, что это мама продолжает ругаться с той теткой, собака которой пыталась уволочь лопату. «Да пусть бы и унесла», — думал Петька. «Я ж уже не маленький, в песочке копаться». Не, ну одно дело построить хитрые пещерные ходы с закопанными сокровищами и тайными переходами, а другое дело — «Петя, построй замок!» «Делать мне нечего, замки строить. Я что, девчонка, что ли?» Вообще, Петька больше любил, когда с ним гулял дядя Володя или бабушка. С бабушкой они ходили за грибами и ягодами, с дядей на рыбалку или в лес собирать забавные деревяшки и куски коры, из которых Петьке потом вырезались потрясающие лодочки. С мамой гулять было неинтересно и громко, потому что она приводила его на песчаную кучу и стояла, отгоняя всех, кто подходил близко или просто мимо проходил. Петьке было скучно и тоскливо. Вот он и решил, что сегодня попробует немного разнообразить прогулку. А что? Мама занята, ругается. Когда она это делать начинает, то Петьке можно всю кучу замками застроить. А раз мама наконец-то в новом месте ругается, этим можно воспользоваться. Тем более, что тут Петька еще ни разу не был. Он решил поиграть в подъем на гору, вылез из оврага и осмотрелся. «Настоящий лес. Густой. Небось и волки есть. То есть волколаки. Вот бы за ними поохотиться». Во время охоты за волколаками, волками-оборотнями, Петька победил многих из них. Спас несколько гномов и хоббита, а потом вдруг сообразил, что как-то далековато зашел. «Надо возвращаться». Он решительно повернулся назад и пошел. «Ой, я тут, по-моему, ни разу не был. Наверное, не туда повернул. А куда надо?» Петька заметался по ельнику, зацепился ногой за еловый корень, упал, и вдруг ему почудился шорох. «Ой, мама! Мамочка! Волк!» «Ну какой же я тебе волк?» — вздохнул Урс. «Не пугай щенка. Стань боком и помаши хвостом», — велела Айка. «Или меня пусти вперед». «Думаешь, он поймет, что таких волков не бывает?» — с сомнением уточнил Урс, который хвостами виляют. «Нет, маленький еще. Может и не знать. Просто у меня шерсть короче и ошейник виден». Айка решительно потеснила Урса и направилась к перепуганному мальчишке. «Ой, еще волк!» Петьку аж зазнобило от страха, и тут он увидел яркий красный ошейник на более светлом волке. «Собака!» С облегчением выдохнул он и расплакался. «Ну все, все, не плачь, ничего». «Собачка! А я потерялся. Я заблудился». Петьке мать часто говорила, что собаки — вредные, вонючие, грязные, злобные и поганые твари, что они могут покусать, заразить, испачкать. Только вот бабушка и дядя такого не говорили никогда. Да и потом, разве вот эти собаки его кусают? Нет. Светлая, которая поменьше и с ошейником, умывает его, слизывая слезы. И никакая она не вонючая, а вовсе даже чистая и шерсть мягкая. А тот, который побольше, улыбается ему. Нет, честно. «Это ты мне улыбаешься?» — удивился Петька. «Конечно!» — Урс широко махнул хвостом, соглашаясь. «Ты не думай, я не очень плакса. Просто испугался. Мне бы вернуться. А вы не знаете, как мне вернуться?» «Для того и пришли, чтобы тебя вернуть». Урс так явно мотнул головой, что Петька понял. «Нам туда». «Мне туда идти? Ой, ты киваешь. Здорово как». Он забыл и о расстройстве, и об ужасе, что потерялся. Да и вообще, разве можно пугаться, когда идешь между двух таких собачищ? Лиля металась на опушке леса и выкрикивала имя сына. «Он потерялся! Он ушел в лес и заблудился! Он пропал!» Валентина бы позлорадствовала, но не про ребенка же. Да, мамаша сама виновата, но это она и потом скажет. Поэтому Валя тоже присоединила все свои богатые голосовые данные к общим усилиям. «МЧС, полиция, Лиза, алерт!» У Лили тряслись руки, когда она доставала смартфон. «Кто может помочь?» «Да вот, Марина Сергеевна может», — раздался очень спокойный голос, каким-то удивительным образом перекрывший все метания, вопли и крики. «Кто?» Обезумевшая мать развернулась к говорящей и увидела немолодую, но ухоженную и спокойную даму. У Лили сразу презрительно скривились губы. По ее мнению, старухи, а таковыми она считала всех, перешедших рубеж в 45 лет, ни к чему уже не годны. Разве что с внуками сидеть. Матильда невольно улыбнулась. Мысли Лили можно было читать так, словно они по лбу скользили светящейся бегущей строкой. Она кивком головы указала Лили на свою подругу, стоящую на опушке леса. «Если хотите быстро найти сына, попросите Марину помочь». «Да чем это ваша может помочь?» «У нее изумительные собаки». «Ненавижу собак!» — машинально отреагировала Лиля. «Так если будут искать МЧС и полиция, то тоже собак использовать будут». Мягко, словно девочки из средней группы детского сада, ответила Матильда. «Так то полиция!» «Милочка, если вы будете ждать, пока сюда привезут полицейских собак, мальчик уйдет еще дальше!» Валентина, какой бы склочной ни была, соображала неплохо. «Ой, да! Только вот...» «Что еще?» — фыркнула на нее Валентина. «Она не согласится. Я тут с ней... Ну, короче, сказала кое-что». «Нахамили, проще говоря», — утвердительно кивнула Матильда. «Бывает. Но она человек умный, опытный, чего только в жизни не видела. Полагаю, что вряд ли она вам сейчас припоминать что-то будет. А потом извинитесь, если сочтете нужным, конечно». Лиля бы не пошла, но Петька... Маленький Петька где-то в лесу, один. Решимости у Лили было полно, и всю ее она понесла к Марине Сергеевне. «У меня сын. Сын пропал. Помогите найти. Это... Пожалуйста». Лиля всхлипнула. «Не плачьте так. Уже два пса его ищут. Взяли след от того места, где он гулял. А Бэк нас отведет к ним. Да, Бэк?» Страшный и ужасный черно-рыжий пес-убийца, ведь Лиля точно знала, что это очень опасная порода, внимательно осмотрел рыдающую женщину, гулко гавкнул и прислушался к отдаленному ответу. «Нашли! Жив-здоров!» — повелял он обрубком хвоста, адресуя сообщение Марине Сергеевне и Матильде. «Полагаю, что все хорошо, и мальчика нашли», — перевела Марина. «Да откуда вы можете...» — взвелась Лиля. «Нет, ну в самом-то деле. Что за глупости бормочет это?» «Так, некоторый психоз можно списать на расстройство, я понимаю. Только постарайтесь лишнего не наговорить». Марина Сергеевна могла одним только голосом остановить мужиков, разошедшихся до состояния желания набить морду ближнему своему. Что это, Лиля? Матильда с улыбкой смотрела, как рот у скандалистки закрылся. «Спасибо. Мы с вами сейчас пойдем и проверим, правильно ли я сказала». Марина поманила за собой Лилю. И она послушно пошла. И даже более того, пошла молча. Долго идти тихо, конечно же, она не смогла. Начала всхлипывать, приговаривать, что если с ее мальчиком что-то случится, она точно сойдет с ума, она не выдержит, она не сможет. Помощники в поисках ребенка следовали за этим скулежом, качая головами. Не мудрено, что мальчик ушел гулять сам. От такого безобразия можно кому угодно с ума сойти, тихо переговаривались соседи. Хоть бы и правда нашелся. Бэк привел Марину, Матильду и Лилю к кустам, росшим у начала оврага. «Ой, он упал во враг и сломал себе ногу», — взревела Лиля. «Тихо!» — рявкнула Марина так, что рот у истеричной особы закрылся, глаза округлились и изумленно захлопали. «А ну-ка быстро привела себя в порядок!» — негромко, но очень жестко приказала Марина Сергеевна. «Вон идет твой сын с нашими собаками. Он молодец. Да, ушел без спроса, но не впал в панику, не вопил и ни в какую беду не попал. Он не должен видеть мать-истеричку, визжащую что-то невнятное. Не обязан присутствовать при скандалах и склоках, и ему уже давно неинтересно копание в песке с формочками и лопаткой. Не мудрено, что он пошел искать что-то интересное. Он парень, а не морская свинка». Каким-то удивительным образом облегчение от того, что Петя жив-здоров и нашелся, гордость от того, что он не морская свинка, и безграничное изумление от тона и слов этой самой бабульки, которая разговаривала так властно и уверенно, смешались в замороченной Лилиной голове в нечто странное, непривычное, но приятное. «Смотри, какой он умник! Сколько ты вопила про собак, а они его нашли. И он не стал бояться, а идет с ними». «Собаки нашли. Петя умник». «И собаки умники. Хорошие и полезные». Марина уловила некое свободное пространство в сознании Лили, которое было способно воспринимать позитивную информацию. «Они тебе сына нашли». «Нашли», — согласилась Лиля. «Мама! Мамочка! А меня собаки нашли и спасли!» Петя хотел было добавить, что спасли от волколавов, но мама подобные игры не одобряла, поэтому он вовремя замолчал. «И спасли», — воспряла Лиля. «Петечку собаки нашли и спасли». «Чисто телеграфный стиль мышления», — вздохнула Матильда на ухо подруге. «СМСный», — поправила ее Марина. «Точно, именно так. Слушай, может, еще чего-нибудь полезное ей в мозги вложить, пока портал не закрылся?» — хихикнула Матильда. «Перегруз будет. Мозг, живущий в режиме мыслительного голодания, перекармливать сразу не стоит», — решила Марина. «Пока хватит с нее». «Ой, спасибо вам! Ой, спасибо!» Лиля тискала Петьку, очень недовольного целовашками, как он это называл. «Мам, ну хватит уже!» — гудел он негромко. «Можно я лучше собак поглажу?» Лиля была по инерции, собиралась взвизгнуть что-то вроде «Собаки грязные, опасные, вредные твари!» Но получилось совсем другое. «Хорошие, умники и полезные. Нашли и спасли!» Она и сама удивилась, секунду поразмыслила и решительно добавила. «Можно погладить!» «Перезагрузка закончена успешно», — беззвучно резюмировала Матильда. «Бинго!» Петька млел, начесывая Урса, Бека и Айку. Лиля вытирала слезы. Толпа вокруг облегченно и радостно шумела, и только Валентине становилось как-то скучновато. «Ну, а если бы кто-то...» — она хотела добавить, следил за ребенком, но не успела. Из кустов выглянула жизнерадостная Пунькина мордочка, в зубах у которой свисал моток разноцветного шнура. «Лучше уберите ее отсюда, пока люди не увидели, а то сейчас вся эта толпа возьмется за вас». Тихо, но очень настоятельно порекомендовала Вале Матильда. «Прибить, может, и не прибьют, но обидеть собаку могут. А все из-за вас. Да, именно. И не надо на меня глазами сверкать. Я лучше умею. Ну, быстро». Когда Матильда командовала, и значительно более упертые и самоуверенные люди решали, что разумнее подчиниться. Валентина, непобежденная, но вынужденная отступить, вломилась в кусты за Пунькой и 20 метрами бельевого шнура, исчезнув, словно ее тут и не было. «Интересно, откуда эта неунывающая собака уволокла шнур?» — любопытствовала Марина, правда, недолго. А именно до того момента, пока мимо не проскакал Кеша с точно таким же обрывком шнура на ошейнике. «Если бы все загадки разрешались так же быстро!» — мечтательно вздохнула Матильда, придержав Урса. «Оставь, милый. Насколько я понимаю эту животину, он идет по следу». «Думаешь, найдет?» — живо заинтересовалась Марина. «Запросто», — уверенно кивнула ее лучшая подруга. «Главное, чтобы сын Жени приехал не слишком рано».